Главная загадка такова. Шлем в полтора раза меньше черепа царя. Кому же тогда он принадлежал? Кем был тот мальчик, который по рангу стоял, должно быть, выше Мескаламдуга, и которому Мескаламдуг, несомненно, завидовал? Царем? Очевидно, что к Намтару, ни ко вдовствующей царице, шлем не имел никакого отношения. Оба они были взрослыми и такой шлем носить не могли. Стало быть, речь должна идти лишь о царе Абараге. Но где же был захоронен Абараге? В усыпальнице среди десятков принесенных жертву воинов и служанок, музыкантов, колесничих, среди бесценных сокровищ, мрачных ритуальных сосудов, грозных мечей и кинжалов, ученые так и не обнаружили тело царя. Правда, возле роскошного сундука была найдена вдавленная в земляной пол печать Абараги, которую покойнику надлежало держать в руке. Как она могла здесь оказаться? Отодвинув сундук, археологи заметили под ним пролом в склепе. Может быть, именно в склепе когда-то покоился Абараги? Но склеп был пуст. Что же произошло здесь? Вокруг несметные сокровища, вечный сон мертвых вроде бы не потревожен. Но ограбление-то совершилось, и произойти оно могло только тогда, когда погребальная камера еще не была засыпана землей. Так кто же был этим отчаянным сорвиголовой, осмелившимся ограбить гробницу в тот час, когда сурово горящие факелы выхватывали из тьмы побледневшие лица, готовящихся к смерти воинов и красавиц? Когда археологи проникли непосредственно в склеп, они обнаружили там вход, ведущий еще в какое-то помещение. Это была погребальная камера Абараги, куда по обычаю помещали свиту, сопровождавшую царя в царство мертвых. Шесть воинов в медных шлемах вытянули здесь две шеренги, рядом две повозки. В каждую из них впряжены три быка. Тут же находились конюхи и возницы. В противоположной стороне покоились девять придворных дам с богатыми головными уборами из золотых листьев, серег полумесяцев, гребней с лазуритовыми цветами и перламутровыми лепестками. Между дамами и повозками были навалены друг на друга тела юношей и девушек. Сверху на них положили золотую арфу, украшенную золотой головой быка. Захватывающее зрелище. Непонятно только одно. Куда же девалось из склепа тело царя? И кому принадлежало верхнее погребение? Ученые решили копать дальше. И за каменными стенами гробницы Абараги была, наконец, обнаружена усыпальница самой царицы Шубат. Странно, но она не напоминала склеп. Скорее всего, это была просто яма, на дне которой стоял гроб царицы. Шубат словно спряталась за склеп своего сына, что и спасло ее усыпальницу от разграбления. Царица покоилась в углу на деревянных погребальных дрогах. В руках у нее был золотой кубок. Верхняя часть тела совершенно скрыта под массой золотых, серебряных, лазуритовых, сердоликовых, агатовых и халцедоновых бус. Длинных нитей от широкого ожерелья воротника, которые образовывали накидку до пояса. О великолепии головного убора мы уже упоминали выше. На затылке некогда пышные волосы скреплялись золотым гребнем. Рядом с царицей лежала ее кожная диадема, сплошь расшитая тысячами лазуритовых бусинок и множеством золотых тотемных животных. Везде золотые чаши, сосуды, вазы, светильники, раковины с зеленой краской и того подобное. Теперь все стало ясно. Склеп Абараги, рядом с ним похоронены его приближенные, за стеной могила Шубат, а наверху погребальная камера всех, кто был удостоен чести сопровождать царицу в ее вечное путешествие. 23 человека окончили свою жизнь в день погребения царицы Шубат. 65 слуг отправилось в последний путь с ее сыном. Но один из обреченных остался жить. И кто? Ближайшее доверенное лицо царицы, начальник ее личной охраны. Как же ему удалось остаться в живых? Может, начальник стражи получил право на жизнь в награду за что-то? Не за помощь ли Мескаламдугу в ограблении гробницы Абараги? Не потому ли царь выдал за него замуж свою родственницу? В жизни Шумера случай исключительный. Ибо кто, кроме наследника престола, мог избавить главу стражников от смерти в тот роковой день? Выходит, не подставным, а истинным был свидетель, слуга царицы Шубат, чья цилиндрическая печать также была найдена при раскопках. На своей печати владелец изобразил такую сцену. Престолонаследник в паре со своим сообщником, которым и был, очевидно, вышеупомянутый начальник стражи, уносит из гробницы Абараги останки мертвого царя. Пронырливый слуга, как и подобает его соплеменникам, везде совал свой нос и молчал до тех пор, пока это было ему выгодно. Можно представить торжество Мескаламдуга, когда он, наконец, взял в руки шлем. Однако, о ужас, сладостная реликвия явно не налезала на его голову. И вот тогда, дабы не вызвать ни у кого сомнений, что шлем и кубок, и светильник, и чаши – его собственность, он приказал выбить на них свое высокородное имя. За что же так ненавидел Маскаламдук своего сводного брата? Брак царя Намтара и Шубат действительно был откровенно непристойным. У юного Маскаламдуга, мать которого Намтар, бросил ради новой жены. Были веские основания для мести. Тем более, что вскоре и наследником царского престола Вури был объявлен не он, а Абараги. Судя по тому, как бесцеремонно Маскаламдук обошелся со своим братцем, вероятно, и царица Шубат, женщина довольно властная, также была отравлена после смерти своего сына. Но и для самого Мескаламдуга непомерно тяжелым оказался золотой царский шлем Абараги, который ему так и не пришлось возложить на свою голову.